Глава 27. «Тайник пустой?» — повторил Эдвард тихо. «Ну да», — кивнул Крепыш. «Короче, надо сворачиваться, а то в лагере заждались». «Да почему же он пустой-то?» — простонал Эдвард, и Димычу даже показалось, что еще немного, и его новый приятель заплачет, как девчонка. «Эд», — вступился черноволосый, — «откуда мы знаем? Может, девчонки прикололись? А может, его до нас кто-то нашел? Гулял себе по лесу и случайно наткнулся». «Случайно бы не наткнулся», — возразил Крепыш и повернулся к Димычу. «А ты правда, Фаркот?» «Ну да», — кивнул Димыч. «Сталкер», — важно представился Крепыш. «Будем знакомы. А это Мистик». Черноволосый презрительно скривил губы. «Мы сейчас не на форуме. Я, например, предпочел бы, чтобы меня называли Вадимом». «Легко», — кивнул Димыч. «Вадим так Вадим». «Ты с нами?» — поинтересовался Эдвард мрачно. «Или к своим вернешься?» Димыч подумал, что на берегу его заждались. Но упустить такой шанс и не познакомиться с главным человеком форума он не мог. «А далеко идти?» «Да нет», — отозвался Эдвард. «Тут рядом». «Я позвоню своим», — спросил Димыч. «Подождете?» «Звони», — кивнул Вадим. «Нам спешить некуда». «Димыч попросил, чтобы мы его еще полчасика подождали», — объявил Егор, убирая телефон. «Интересно», — вздохнула Лёлька. «Чего-то он темнит. Сказал, что пошел поблагодарить мальчишек, а сам вон как застрял». «Темнит», — согласился Егор. «И мне, кстати, совершенно все это не нравится. Мог бы и рассказать, в чем дело. А то не хочу вас впутывать. Так будет лучше для всех. Прямо шпион какой-то». Лёлька нахмурилась и поправила косынку. «Димыч не шпион. Он рыцарь. Ему, наверное, просто надо хранить рыцарскую тайну». Егор сморщился. «Лёль, а тебе не кажется, что это полный бред? Рыцарь-то он на своем сайте, а не в лесу. Здесь-то какие могут быть тайны?» «Нет», — возразила Лёлька. «Рыцарь везде должен оставаться рыцарем». «Ладно», — махнул рукой Егор, — «это его дело. Конечно, мы подождем, пока он вернется». «А мне тоже кажется», — вмешалась Даша, — «что если Димыч молчит, значит, так нужно». «Девушки любят рыцарей», — фыркнул Егор. «Девушки их уважают», — совершенно серьезно подтвердила Даша. А Лёлька почему-то покраснела и громко засопела носом. «Понятно», — вздохнул Егор, пристально посмотрев на сестру. «Лёль, а тебе не рано?» «Что не рано?» — подскочила Лёлька. «О рыцарях думать», — уточнил Егор. «Зачем ты ее дразнишь?» — вступилась Даша. «Да я не дразню», — смутился Егор. «Я так, просто». Даша, понимающе улыбнулась и подобрала с Гальки кусок резиновой ткани. «Слушайте», — воскликнула она, — «я, кажется, придумала, как заделать трещину. Мы пытались ее вместе с пробкой прикрыть, а пробка выпирает, вот и не получилось ничего. А давайте вырежем узкую полоску ткани и верхней стороной приклеим ее к лодке, а нижней — к деревяшке, по кругу». «А что?» — оживился Егор. «Можно попробовать». Димыч плелся позади мальчишек, и чем дальше они заходили в лес, тем тревожнее ему становилось. Познакомиться с главой рыцарского ордена — это, конечно, здорово. Вот только вдруг он окажется тем самым человеком, которого Димыч встречал на своем пути дважды. Первый раз в больничном лифте, а второй на поляне под соснами. Если это и в самом деле он, то сразу становится понятным, и почему тот человек оказался сегодня здесь, и как смог отправлять Димычу личное сообщение на форуме, и откуда ему был известен пароль рыцарей. Правда, история, рассказанная Эдвардом про Игоря Романовича, плохо увязывалась с похмельным парнем из лифта и сомнительными проделками со шкатулкой. Но всякое бывает. Вдруг Эдвард знает своего руководителя с одной стороны, так сказать, лицевой, а на самом деле есть еще и изнаночная. И Димычу довелось сначала увидеть именно ее. Может быть, Игорь Романович и позвал его на эту игру, чтобы наконец-то поговорить про шкатулку. Нет, не убрать Димыча, как тот боялся в самом начале. Это было бы глупо и слишком рискованно. А просто лично пообщаться и забрать то, что Димыч хранил за потайной дверцей шкафа с самой весны. «Не отставай!» — оглянулся Вадим. «Сейчас спустимся к реке, и все». Димыч уловил запах легкого дыма и шашлыка. Он только сейчас вспомнил, что с раннего утра ничего не ел, и от этого запаха сладко заныло в желудке. «Они там мясо жарят», — подтвердил Димычево предположение Эдвард. «Думают, что мы придем с победой, а мы...» Он тоскливо сморщился и махнул рукой. «Да погоди ты ныть», — вмешался сталкер. «Может, девчонки и правда пошутили? Может, в тайнике ничего не было?» «Может, может», — передразнил его Вадим. «Сейчас придем и все узнаем. Нечего гадать на кофейной гуще». Ребята вышли из леса, и перед ними открылся пологий спуск к реке. На берегу Димыч увидел костер с мангалом, рядом с которым крутились две девчонки лет под 12 с толстыми рыжими косичками. А от реки с закопченным чайником в руке шел высокий мужчина в зеленой рубашке и черных джинсах. «Игорь Романович!» — закричал Эдвард и помчался к берегу, не оглядываясь на приятелей. Димыч с силой выдохнул воздух. «Не он!» — промелькнуло в голове, и на душе сразу же стало легко. «Зови друзей!» — предложил Игорь Романович, заливая последние тлеющие угли. «Шашлыков на всех хватит. Чего ж, ребята, голодные сидят? Да и с лодкой вашей что-нибудь придумаем». «А я знаю, где его приятели», — подбежал сталкер. «Можно я за ними съезжу? Только ты, Димыч, их предупреди, чтоб ждали». «Съезди», — разрешил Игорь Романович. «Но на веслах». «Ладно», — разочарованно кивнул сталкер. Наверное, ему хотелось прокатиться на моторке, но спорить он, конечно, не стал. «У вас две лодки?» — удивился Димыч. «А то!» — кивнул сталкер. «Как бы мы в одну все влезли, всемиром-то! Она же четырехместная!»